Петр Дудоров. Похождение Шерлока Холмса в России. Тайна Нижегородского главного дома. Это было в 1901 году. Несмотря на то, что Шерлок Холмс приехал в Нижний Новгород вовсе не по делам, а ради отдыха и желания поближе познакомиться с далекой Россией, о которой англичане имели лишь смутное понятие, приезд его был замечен. Как ни старался он сохранить инкогнито, как ни уединялся во время прогулок, всюду ему приходилось наблюдать за своей спиной любопытных горожан и слышать свое имя, произносимое шепотом. Правда, он думал, что это внимание ограничится лишь любопытством, однако на деле оказалось иначе. Придя на третий день в свою комнату в почтовых номерах у Черного пруда, он узнал от слуги, что какой-то господин недавно спрашивал его и, не застав его дома, просил назначить час, когда можно будет переговорить с Шерлоком Холмсом. «Когда он обещал снова зайти?» — спросил Холмс. «Сегодня вечером», — ответил слуга. «Ну и прекрасно», — сказал сыщик. «Благо, я сегодня никуда не собираюсь». Слуга вышел, а Шерлок Холмс растянулся на кушетке, взяв в руки газету. Надо заметить, что знаменитый английский сыщик, еще будучи в Буэнос-Айресе, в продолжении 2 лет снимал помещение со столом в семье русских эмигрантов и, находясь с ними в постоянных близких сношениях, отлично изучил русский язык. Конечно, он не мог уничтожить своего английского акцента, но все же говорил настолько чисто, что в знании и выговоре положительно мог дать вперед 50 очков любому иностранцу, прожившему в России безвыездно 10 лет. Прочтя одну газету, он взялся за другую, но скоро глаза его утомились, и он, накрывшись газетным листом от мух, мирно задремал на кушетке. Легкий стук в дверь прервал его сон. Вероятно, он проспал долго, так как, открыв глаза, заметил, что наступил уже вечер. Встав с кушетки и быстро переодевшись, Шерлок Холмс крикнул: «Войдите!» Дверь отворилась, и в комнату вошел господин средних лет, крепкого сложения и видный собою, одетый в легкое летнее пальто новейшего фасона. В затянутой в перчатку руке он держал фетровую шляпу и трость с дорогой серебряной ручкой, украшенной золотой монограммой. Вежливо поклонившись сыщику, он попросил извинения за непрошенный визит. «Вы, вероятно, тот самый господин, о котором мне докладывал лакей?» — спросил англичанин, обращаясь к нему. «Вы угадали?» — ответил пришедший. «Я уже был у вас несколько часов тому назад, но, к сожалению, не застал вас дома. Я очень прошу вас выслушать меня». «Я к вашим услугам», — поклонился Шерлок Холмс. «Я догадываюсь, что вы хотите обратиться ко мне за помощью, но удивляюсь, как вы могли узнать, кто я такой и что я вообще здесь?» «О!» — воскликнул пришедший. «О вас уже говорят по всему городу, а так как ваша слава давно перелетела океан, то и неудивительно, что, узнав о вашем приезде, я тотчас же решил повидаться с вами». Шерлок Холмс, польщенный этим отзывом, с улыбкой поклонился. «Прошу покорно, разденьтесь и присаживайтесь», — произнес он. Гость сбросил пальто, повесил его на вешалку и приблизился к сыщику. «Имею честь представиться. Иван Владимирович Терехов, нижегородский купец первой гильдии», — произнес он, слегка кланяясь. «Очень рад», — ответил сыщик. «Чем могу вам служить?» Терехов опустился в кресло, закурил папиросу и стал излагать причину своего прихода. «Я торгую бельем и модным товаром», — начал он. «Этим товаром торговали мой дед и отец. Фирма наша давняя и занимает прочное положение. Обыкновенно я торгую в городе, но на время ярмарки открываю дело и в главном доме. Мой магазин находится там по правую сторону пассажа. До этого года все шло хорошо, и я ни на что не мог жаловаться. Но в этом году у меня в магазине стали происходить такие чудеса, что навели панику не только на всех моих служащих, но и на публику, которая, кстати сказать, уже начинает понемногу съезжаться к предстоящей ярмарке. В день сортировки товара по полкам и витринам, это было еще до открытия магазина, Мы, то есть я и трое приказчиков, были на работе. При электрическом освещении мы проработали весь день. Я сам отпирал магазин и сам запер его, потушив предварительно свет. Навесив замки на двери и железные решетки окон, я повернулся, чтобы уйти, как вдруг старший приказчик подскочил ко мне. Он был бледен, как полотно, и весь дрожал. «Что такое случилось?» — спросил я в тревоге. «Ради Бога, посмотрите в окно!» — прошептал он. Я взглянул в окно и в ужасе отскочил назад. Какая-то человеческая фигура, закутанная в белую одежду, вроде савана, бесновалась, прыгая и дрожа в моем магазине. Двое остальных приказчиков стояли тут же, перепуганные не менее меня и старшего приказчика. Несколько минут мы стояли молча, в полном оцепенении, не будучи в силах даже пошевелиться. Я человек не робкого десятка, притом воспитывался за границей, окончил университет, а, следовательно, не верю в чертовщину. Но тут я действительно струсил. Хотя это продолжалось недолго. Вскоре я оправился, взял себя в руки и стал отпирать замки. На всякий случай одного из приказчиков я послал за городовым. Старшему же приказчику я приказал наблюдать за привидением через окно. Но едва успел я снять второй замок, как приказчик закричал: «Исчезло! Господи, помилуй нас, грешных!» По его словам, оно исчезло сразу, и в магазине снова воцарилась тьма. В это время пришли городовой и посланный за ним приказчик. «В магазине кто-то есть», — сказал я городовому. «Войдите вместе с нами и давайте хорошенько поищем». Я отпер дверь, зажег свет и с большим трудом уговорил приказчиков последовать за собою. В магазине все было по-старому. Ни малейшего следа беснования не было видно. Впятером мы обшарили решительно все. Смотрели под прилавки в ящики, перевернули весь товар. Одним словом, будь в магазине мышь, мы заметили бы ее. Но все поиски были безрезультатными. Оставалось лишь предположить, что виденное померещилось нам. Я так и решил. Вероятно, приказчики мои решили иначе. На другой день мы снова принялись за прерванную работу. А вечером, как только я запер магазин, повторилась та же история. Белый призрак скакал и дрожал в магазине. Теперь я разглядел и его лицо. Это было не лицо, а попросту череп со скаленными страшными зубами. Призрак скакал и бесновался все на том же месте, размахивая огромным ножом, зажатым в его костяной руке. От ужаса мы едва стояли на ногах. Сделав над собой нечеловеческое усилие, я снова отпер магазин, и в ту же секунду призрак исчез. Ну, словно ничего и не происходило. Приказчики в ужасе разбежались, и толпа соседей по магазину окружила меня. Около моего магазина собрался почти весь главный дом. На всех лицах видны были страх и полная растерянность. Некоторые из присутствовавших мельком видели страшный призрак и теперь рассказывали о нем другим, слушавшим их с любопытством и страхом. Кто-то посоветовал окропить магазин святой водою и отслужить в нем молебен. В присутствии самых храбрых я снова перерыл весь магазин, но, так же, как и накануне, не нашел ровно ничего. Третий день был кануном открытия ярмарки. Несмотря на мои просьбы, все мои приказчики отказались наотрез идти в магазин, и лишь обещание окропить его святой водою и отслужить в нем молебен успокоило их. Молебен был отслужен, магазин окропили, и мы принялись за работу. Перед этим я сходил в сыскное отделение и рассказал все заведующему сыскной частью. К магазину были приставлены два сыщика. Перед закрытием магазина они обследовали его самым подробным образом. Попробовали полы, выстучили стены, но все это ничего не дало. И лишь только я потушил огонь и запер магазин, как сами сыщики, а с ними вместе и приказчики, с громким воплем отскочили от окна магазина, в которое смотрели. «Покойник!» — крикнул кто-то нечеловеческим голосом. Я бросился к окну, и волосы мои встали дыбом. Я ясно увидел большой гроб, в котором сидел, опершись костяными руками о края, отвратительный скелет. Момент, когда крышка сорвалась, и скелет сел в гробу, видели все. Я же увидал его уже сидящим. Он был без савана. И вдруг скелет сорвался с места и, вскочив на ноги, стал плясать. Затем из гроба вырвался огромный клуб дыма, и все исчезло, словно по волшебству. Иван Владимирович Терехов замолк и попросил пить. «Глоток портвейна вам будет очень полезен», — произнес Шерлок Холмс, наливая купцу вина. Терехов взял протянутый ему стакан и залпом выпил вино. «Ваш рассказ становится с каждой минутой все интереснее», — сказал английский сыщик. «Итак, я слушаю дальше». «Я остановился, кажется, на том, что видение исчезло», — заговорил снова Терехов. «Мои приказчики дали тягу. Я же, собрав остаток своей храбрости, вместе с сыщиками вошел в магазин. На этот раз был поднят даже пол, но, как и прежде, ничего подозрительного найдено не было. Провозившись до полуночи, я возвратился домой, разбитый и мучимый какими-то скверными предчувствиями. Жена, перепуганная всей этой историей, в третий раз стала доказывать мне, что необходимо перенести магазин в другое помещение, так как это место, очевидно, проклято, и нас ждет на нем какое-нибудь несчастье. На появление гроба она смотрела с суеверным ужасом. Признаюсь, и на меня вся эта чертовщина произвела гнетущее действие. Ночью меня душили кошмары и являлись во сне гробы, а днем сердце ныло тоскливо и больно. Мне было жалко покидать насиженное место. В главном доме фирмы сидят прочно, и ждать, пока освободится какое-нибудь подходящее помещение, надо очень долго. Правда, в противоположном конце галереи было одно свободное помещение, но оно было для меня слишком мало, и притом закрыто киосками. Все же остальные помещения снимались прочными фирмами, и рассчитывать на скорое их освобождение было невозможно. Итак, я решил ждать. Так как все старые приказчики наотрез отказались работать в моем магазине, мне пришлось взять новых. Да и то, нашлось лишь двое смельчаков, долго остававшихся без мест и согласившихся служить у меня на время ярмарки за двойное жалование. Раньше я их не знал, но собрал о них справки. Один из них прослужил год в большом мануфактурном деле, после чего был уволен за какую-то грубость. Его звали Семеном Решкиным. Другой, англичанин, Смит Коптон, служил когда-то в одном из русских банков и уволился сам, обидевшись на обыск, произведенный у него после исчезновения из этого банка крупной суммы. Обыск был произведен и у многих других служащих, не придававших этому особого значения, но гордый англичанин обиделся и, несмотря на уговоры начальства, у которого был на очень хорошем счету, бросил службу. С тех пор, по наведенным мной справкам, он жил очень бедно, предпочитая проживать скопленные гроши, нежели брать плохое место. Его мне особенно рекомендовал директор того банка, в котором он служил. Но англичанин не сразу согласился поступить ко мне на службу. И только когда я рассказал ему всю историю с привидениями, он заявил мне с улыбкой, что его подбивает к этой службе одно любопытство и желание заработать на обратный путь на родину. Ярмарка открылась. С утра мы отворили магазин и только стали на места, как вдруг почувствовали нечто такое, от чего все трое вылетели из магазина, словно сумасшедшие. В магазине стоял ужасный запах. Это не была вонь, нет. Это был какой-то особенный, едкий, отвратительный запах, от которого кружилась голова и тошнота подступала к горлу. Его нельзя было назвать сильным, и, тем не менее, действие этого запаха было настолько ужасно, что не было возможности не только оставаться в магазине, но и стоять около него в галерее. Он, казалось, проникал во все щели и норы, наполняя собою воздух. Покупатели, подходя к нашему магазину или проходя мимо, вдруг становились словно бесноватые и бросались бежать, очертя голову, зажимая носы и испуская проклятие. Соседние торговцы, привлеченные шумом, выскочили на галерею и, отбежав от нас на приличную дистанцию, орали во всю глотку, чтобы мы убирались к чертям и поскорее запирали наш прокаженный магазин. Скандал усиливался с каждой минутой. Рискуя потерять сознание, я подскочил к магазину, захлопнул отворенную дверь и запер ее на ключ. В это время явилась полиция, привлеченная общим криком. Узнав, в чем дело, пристав разозлился. «Что это в самом деле такое?» — кричал он. «У всех идет все по-людски, а у вас словно нарочно происходит нечто совершенно несуразное». Я стал оправдываться, но он только махнул досадливо рукой. Отперев ключом дверь, пристав вошел было в магазин, но сию же минуту выскочил оттуда, словно ошпаренный, заткнув пальцами нос. «Что это у вас?» — заорал он не своим голосом. «Чего это вы там насыпали, черт возьми?» Но я мог рассказать только то, что знал. Мой рассказ подтвердили оба приказчика, и пристав составил протокол. Для определения запаха были вызваны химик и врач, но и они выскочили из магазина, словно бешеные, лишь только сунули туда нос. Отбежав от двери на приличное расстояние, они долго стояли, глядя друг на друга, выпучив глаза, а затем молча стали отплевываться и, наконец, заявили, что никогда ни в химии, ни в медицине не встречали такого гнусного запаха. Так как ни один рабочий не хотел входить в магазин, то вызвали несколько человек из пожарной команды. Те первым долгом выбили стекла в окнах, выходящих на улицу. Когда магазин проветрился, они вошли внутрь, чтобы посмотреть, откуда исходит этот чертов запах. Даже в проветренном магазине они не могли оставаться долго, но, выйдя оттуда, заявили, что запах исходит от наружной облицовки одного из прилавков. Прилавок сломали и доски выкинули в окно. Но вообразите же себе этот запах! Не успели выбросить злосчастные доски на улицу, как лошади извозчиков, стоявших у этого места, начали сначала храпеть, потом метаться во все стороны и вдруг пустились вскачь по улице под аккомпанемент неистовой ругани извозчиков. Приказчики подошли ко мне и заявили, что служить у меня больше не будут. «Я не боюсь ваших привидений», — заявил мне Смит Коптон, «но нюхать подобные гадости не желаю. На этом месте вас преследует какой-то злой рог, и будет лучше всего, если вы перейдете в другое помещение. Так к вам пойдут и хорошие служащие, а здесь вы вряд ли просуществуете при подобных условиях и неделю». И оба ушли, пожелав мне всего хорошего. Терехов снова замолк. Шерлок Холмс слушал его с напряженным вниманием, видимо, очень заинтересованный этим рассказом. Подлив вина в стакан, он подал его Терехову и, когда тот выпил, спросил: «Чем же закончилась вся эта история?» «Тем, что жена моя, узнав про последний случай, стала еще сильнее просить меня сменить магазин», — ответил Терехов. «В конце концов я сдался и взял то самое помещение, которое оставалось в главном доме свободным». «Ну и что же?» — полюбопытствовал англичанин. «Как только я очистил прежнее помещение, я стал следить за ним. Призрак, видимо, пронюхал о моем уходе и забастовал. После меня помещение некоторое время пустовало, но потом его снял какой-то грек, Алфераки, торгующий оптом и в розницу восточными сладостями и фруктами». «А у него как дела?» «Ни о каких привидениях он до сих пор не знает и в глазах хохочет надо мною, когда ему рассказывают про мои несчастья», — со злостью ответил Терехов. «Я и сам не верю в сверхъестественное, хотя то, что происходило в моем прежнем магазине, и было сверхъестественно. Но скорее можно подозревать чьи-нибудь проделки. Одним словом, я совершенно сбился с толку, и, когда узнал о вашем присутствии в Нижнем Новгороде, решил обратиться к вам за советом. Сверхъестественно это или нет, но я хочу знать все определенно и готов заплатить 5000 рублей. Шерлок Холмс улыбнулся. «Это, кажется, составляет 500 фунтов стерлингов». «Совершенно верно». «В таком случае я к вашим услугам. Мы, англичане, пересчитываем каждый шаг и момент на деньги, и, конечно, несмотря на живейший интерес, который вы вызвали у меня рассказом, я не стал бы терять времени даром. Потрудитесь написать обязательства, и, кто знает, может быть, мне удастся возвратить вам ваше прежнее помещение, но только без нечистой силы». И, подойдя к столу, сыщик и купец стали составлять условия. Прошло несколько дней. Был поздний вечер 27 июля. Магазины уже давно закрылись, и ярмарка погрузилась в пьяный угар, которым издавна славился Нижний Новгород. Теперь прежние времена уже канули в вечность, орфянки давно уж забыты, но тогда было иначе. Лишь только запирались магазины, купцы спешили в рестораны, где звучали арфы и раздавались женские голоса. Под взвизгивание полупевиц-полупроституток совершались торговые сделки, после которых в ярмарочных ресторанах шел пир на весь мир. Бились в пьяном угаре тысячные зеркала, и раздавались плюхи, которыми тогда еще совершенно дикие купцы усердно награждали оплошавших лакеев. В тот вечер погода выдалась скверная. Весь день дул сильный северный ветер, и дождь, не переставая, лил как из ведра. Все живое давно уж спряталось под крыши ресторанов, тем более, что было около полуночи. В это-то отвратительное время из правого ресторана, помещающегося в парке перед главным домом, вышли двое мужчин и направились мимо флачной часовни к пристани на Оке. Несмотря на ливень, собеседники не особенно торопились, видимо, занятые серьезным разговором, который вели между собою так тихо, что слов нельзя было расслышать на расстоянии 5 шагов. Вслед за ними, держась в приличном отдалении, из того же ресторана вышел еще один человек, закутанный в непромокаемый плащ с головой, покрытой капюшоном. Это был никто иной, как Шерлок Холмс, сыщик из Лондона. 3 дня и 3 ночи, проведенные им на ярмарке, не остались без результата. Он успел кое-что подметить и теперь не упускал из виду 2 мужчин, шедших впереди. На пароходике он сел сзади них, стараясь вслушаться в их разговор, но это ему мало что дало. Незнакомцы хотя и говорили между собой, но разговор их касался лишь ярмарки и установившихся цен на некоторые товары. Выйдя у Кашинской пристани, они простились, причем Шерлоку Холмсу удалось уловить фразу, сказанную одним из них. «Итак, поздравляю с началом работы. До свидания». В эту минуту темная фигура приблизилась к сыщику. Это был доктор Ватсон, всюду сопровождавший Шерлока Холмса. «Ну что?» – спросил он тихо. «Пойдемте. Мне надо поговорить с вами», – ответил англичанин. «А эти?» – спросил доктор. «Эти никуда не денутся. Порознь они мало мне интересны». Взяв извозчика, Холмс и Ватсон поехали в почтовые номера. Запершись в комнате на ключ, они стали делиться добытыми сведениями. «Я лично почти ничего не нашел. Я даже не знаю фамилий тех господ, за которыми вы следите», — печально произнес Ватсон. «По вашему совету, я 2 ночи провел в кабачках Бентакуровского канала. Могу сказать, что среди их посетителей очень мало подозрительных типов. Я сидел в трактире Тараканова, когда в него вошли 2 мужчин. Что меня смущает, так это то, что фигурами они страшно напоминают тех, которые только что приехали с ярмарки и за которыми, как я заметил, вы следили». «А какова была их наружность?» – перебил Шерлок Холмс. «Один брюнет, другой рыжеватый. Оба худощавые, носят усы и бреют бороды». Англичанин быстро вскочил с места. «Они! Они, черт возьми!» – воскликнул он с волнением. «Прошу вас, продолжайте, и не думайте, будто ваша работа малоценна». «Итак, они сели за соседний со мной столик, потребовав очень хорошую марку Марсала», — заговорил снова Ватсон. «Этой марки в трактире не оказалось, и по настоянию пришедших за вином было послано в другой трактир. Говорили они все время о том, что надо скорее начинать какую-то работу, так как иначе можно прозевать куш, предназначенный для ярмарки. В этом не было ничего подозрительного. Но когда принесенная бутылка была уже выпита, один из них произнес: «Лишь бы пробил начало, дальше мы сами, а его того». И после этого они заговорили очень тихо, но я успел расслышать несколько раз произнесенные слова «Бентакуровский канал». Вы знаете, мистер Шерлок Холмс, что этот канал пользуется плохой славой. Он проходит по захолустью ярмарки. Вдоль его берега стоит целый ряд самых низкопробных трактиров, и в водах канала полиция нередко находила трупы людей. Воды канала бесследно скрыли не одно преступление. «Да, ваше сообщение имеет для меня огромное значение», — задумчиво произнес Шерлок Холмс. Он некоторое время молча сидел, барабаня пальцами по столу. По сдвинутым бровям и нахмуренному лбу видно было, что он обдумывает что-то очень важное. Но вот, наконец, Холмс поднял голову. Ватсон, ожидавший, что тот расскажет ему о своих похождениях, насторожился. «Я вам скажу очень немногое», — проговорил сыщик после долгой паузы. «Слепой случай обратил ваше внимание именно на тех людей, за которыми следил и я». «И эти люди?» «Англичанин Смит Коптоун и грек Алфераки». «Как?» — воскликнул пораженный Ватсон. «Тот самый Алфераки, который снял в главном доме бывший магазин Терехова?» «Он самый!» — кивнул головой Холмс. «Я начал следить за обоими. Вскоре мне удалось заметить, что между хозяином магазина и приказчиком без места существует тесная связь и дружба. Это открытие было для меня очень важно. Если бы Смит Коптоун действительно нуждался, то, конечно, его приятель Алфераки устроил бы его у себя, тем более, что грек нанял себе приказчика с очень скверной репутацией. Но раз он не взял Коптоуна, следовательно, последний, несмотря на то, что долго был без места, не нуждался в заработке». «Черт возьми, ваши наблюдения очень интересны», — воскликнул Ватсон. «Постойте», — остановил его знаменитый сыщик. «Итак, рассказ Коптоуна о нужде есть чистейший вымысел. Из их постоянного таинственного общения я сделал заключение, что у них есть общее дело. Теперь сопоставьте следующие четыре факта. Привидение у Терехова, поступление к нему Коптоуна, появление одновременно с этим ужасного запаха, чтобы заставить очистить магазин, и занятие магазина Алферакки, хорошо знакомого с Коптоуном». «Действительно». «Итак, я рисую себе картину последних происшествий таким образом», — заговорил Шерлок Холмс. «Алфераки и Смиту Коптоуну зачем-то понадобился магазин Терехова. Конечно, тут скрыта какая-то тайна, и в конце концов нам удастся узнать ее. Думается, что мы накануне какого-то грандиозного преступления». «Вы полагаете?» — перебил Ватсон. «Я уверен в этом. Итак, они решили выжить во что бы то ни стало Терехова, и для этого стали проделывать в его помещении какие-то чудеса. Я еще не осматривал магазин, но уверен, что явления, происходившие там, были оптическими, и, вероятно, эти люди очень ученые. Воздействуя на суеверность, они заставили бросить службу приказчиков, но упорство Терехова продолжалось. Тогда к нему поступил Коптоун, который и вызвал последний скандал, заставивший Терехова освободить помещение». «Но интересно, чем же он намазал доски?» — произнес Ватсон. «Я нюхал их. Несмотря на время, ужасный запах держится до сих пор. Я чуть не сошел с ума, как только понюхал их в полиции». Шерлок Холмс улыбнулся. «А я сразу узнал этот запах», — проговорил он. «Мне пришлось познакомиться с ним в Южной Африке, куда я ездил 10 лет тому назад. Один негр хотел избавиться от обязанностей проводника в английском отряде. Дезертировать и рисковать быть расстрелянным ему не хотелось. И вот однажды когда он пришел в лагерь. Все чуть не сошли с ума. Лошади храпели и рвались на коновязях. Быки ревели и носились по лагерю, опрокидывая палатки. Люди с руганью и проклятиями бежали в разные стороны. От него исходил тот самый отвратительный запах. Сам же проводник преспокойно ходил по лагерю, заявляя, что намазался так от комаров. Тогда под угрозой смерти ему приказали убраться ко всем чертям. «Забавно!» — воскликнул хохоча Уатсон. «Чем же это он намазался?» «Соком початка африканского дрока. Это растение попадается лишь в Южной и Центральной Африке, да и то встречается нечасто. Ну-с, я продолжаю. Коптон нанялся приказчиком и, принеся с собой склянку этого гнусного сока, мазнул незаметно прилавок. Этим он достиг цели». «А дальше?» — спросил Уатсон. «А дальше вот что», — ответил Шерлок Холмс. «Когда Терехов ушел с места, Алфераки тотчас же занял его, а Коптон сейчас же оставил службу у Терехова, так как теперь его ждет другая работа, более существенная». «Ваши выводы замечательно логичны», — воскликнул Уатсон. «Вероятно, вдвоем они не могут справиться с предстоящей работой», — продолжал развивать свою мысль Шерлок Холмс, «так как говорят о каком-то третьем лице. Но с этим третьим лицом они отнюдь не хотят делиться и почему-то считают его для себя опасным. Они попросту посулят ему участие в деле, используют как рабочую силу, а затем отстранят. Мне кажется, что и тут не обойдется без преступления». «Вы думаете?» — спросил Уатсон. «Я уверен в этом. Какое-то странное предчувствие непредотвратимого несчастья живет во мне». Знаменитый сыщик немного помолчал, а затем произнес: «Итак, дорогой коллега, старайтесь не спускать глаз с Коптуна, а уж за Алфераки примусь я. Сейчас мы расстанемся, но завтра надо приняться за дело с раннего утра. Какое-то таинственное преступление назревает у нас на глазах, и будет очень стыдно, если мы не успеем предупредить его». «С вами я надеюсь на успех», — горячо воскликнул Уатсон. «А пока спешу выполнить ваш совет и хорошенько поспать, чтобы чувствовать себя завтра бодрее. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил Шерлок Холмс, поднимаясь с места и протягивая ему руку. С этими словами они расстались, предварительно уговорившись о месте завтрашней встречи и об условных сигналах. Вскоре после полудня на следующий день человек средних лет с темноватой длинной бородой, похожий по виду и манерам на средние руки купца, вошел в главный дом ярмарки и направился не спеша по пассажу. Дойдя до магазина Алфераки, он посмотрел на вывеску, затем на товар в витрине и, почесав в затылке, вошел в магазин. «У вас что же, оптовое дело будет?» — спросил он, обращаясь к хозяину, стоявшему за выручкой. «Оптовая и розничная», — ответил тот, закрывая кассу и подходя к посетителю. «Так-с», — произнес тот, поглаживая бороду, — «а товар-то вы где выделываете? Чай в России?» «Нет-с, изволите ошибаться», — самодовольно проговорил хозяин. «Мы получаем товар из Турции, Греции и Италии. Позвольте спросить, вы торгуете этим товаром?» «Торгуем», — ответил вошедший. «Дело у меня в Ельце и Орле. Оттуда и в некоторые другие города продаем. Кромы, примерно, Карачаев, грязи». «Очень рад», — улыбаясь, поклонился Алфераки. «Смею думать, что нашим товаром останетесь довольны. Извольте сами посмотреть и попробовать». И он широким жестом указал на прилавки и полки. «Известно, без пробы и говорить не будем», — ухмыльнулся покупатель. «Небось, наше дело торговое, а не языком только чесать». «Конечно-с», — согласился хозяин. Покупатель стал смотреть и пробовать товар, делая временами замечания, обнаруживавшие его знания в этом деле. Он медленно обошел все прилавки, требуя иногда тот или другой товар с полок. Затем, попросив себе на образец по четверти фунта каждого сорта всех товаров, он заплатил деньги и, пообещав зайти через несколько дней, удалился из магазина. Конечно, никто не узнал бы в этом покупателе знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Выйдя из магазина, он взглянул на часы и быстро направился в один из ресторанов в садике перед главным домом. Ватсон уже ждал его, сидя за столиком у окна. Они поздоровались и попросили подошедшего лакея проводить их в отдельный кабинет, где и заказали завтрак. Тут они были одни и могли говорить без боязни, хотя и не громко. «Вы следили за Коптауном?» — спросил Шерлок Холмс. «Да», — ответил Ватсон. «Он виделся сегодня с Алфераки, но разговор их был частью не слышен, частью непонятен мне. Между прочим, мне удалось уловить одну фразу. Коптаун спрашивал приказчика, убран ли из магазина синематограф». Не успел Ватсон проговорить это слово, как Шерлок Холмс вскочил с места с выражением радости на лице. «Ура!» — воскликнул он. «Так вот, каким образом применили в первый раз в России этот аппарат!» «В чем дело?» — удивился Ватсон. «О, разве вы не читали ничего об этом знаменитом изобретении? Ведь это так называемая живая или движущаяся фотография». «Читать-то читал», — ответил несколько обиженно Ватсон. «Но при чем она в нашем деле?» «Это вы сейчас узнаете», — самодовольно проговорил Шерлок Холмс. К сведению читателей, надо пояснить, что в описываемое время синематограф уже появился на свет Божий, но в России еще не был широко известен. «Не обратили ли вы внимания, Ватсон, на железную коробку, прибитую снаружи около двери магазина Алфераки?» — спросил Шерлок Холмс. «Я видел ее», — ответил тот. «Это, по всей вероятности, вентилятор или электросчетчик». «И всякий бы сказал, что это так», — кивнул головой Шерлок Холмс. «Никому не пришло бы в голову, что в нем расположен проекционный аппарат, еще неизвестный в России. В этом месте стена была пробита для вентилятора, и сквозь нее-то и проходил свет из аппарата, помещенного в коробке. Из рассказов Терехова я знаю, что задняя стена его магазина была занята полками с товаром, которые на ночь занавешивались полотняной занавеской. Эта занавеска и служила экраном. На ней-то и появлялась всякая чертовщина, или попросту картины синематографа с изображением пляшущих скелетов, гробов и тому подобного». «Да, но как же действовал аппарат?» — удивился Ватсон. «Очень просто», — ответил Шерлок Холмс. «В нем есть приспособление, которое само накручивает ленту, благодаря чему она не выпадает из коробки, а тут же свертывается по мере прохождения через аппарат. Механизм же приводится в движение посредством электрических проводов, следы которых я припоминаю теперь на коробке. Ну-с, дорогой господин Ватсон, вы сегодня не потеряли даром времени. Продолжайте, продолжайте! Может быть, я услышу от вас еще что-нибудь интересное». «О, нет», — ответил Ватсон. «Это все, что я принес. Надеюсь, теперь и вы поделитесь со мной вашими наблюдениями». «С удовольствием», — проговорил Шерлок Холмс. Он раскурил сигару, выпил рюмку Бенедиктина и, запив ее черным кофе, начал рассказ. «Я подробно осмотрел сегодня магазин Алфераки. Первоначальный наружный осмотр заставил меня несколько призадуматься над коробкой, которую вы приняли за электрический счетчик. Правда, я этого не подумал, но мой осмотр был слишком поверхностным, чтобы можно было угадать действительное ее назначение. Благодаря вам я понял все, и на этом не буду останавливаться. Мое внимание было направлено на внутренность магазина. Я успел обойти все прилавки и, главным образом, осмотреть полки, причем сделал очень существенное открытие. Левая боковая стена почти вся, за исключением небольшого куска в самой глубине магазина, очень тщательно скрыта огромным шкафом с полками. Однако, судя по глубине полок и боковых стенок самого шкафа, он вовсе не соприкасается задней своей стенкой со стенкой постройки. Глубина полок четверти на две меньше толщины самого шкафа, если судить по боковым стенкам. Значит, между задней стенкой шкафа и стеной постройки есть свободное пространство и ход в него из левого заднего угла магазина». «Ха, вот это так открытие!» — воскликнул Ватсон. «И это только преддверие открытия», — возразил Шерлок Холмс. «Главное заключается в том, что, прикрываясь шкафом, компания ведет за ним деятельную работу». «А именно?» «Осматривая магазин, я несколько раз заглядывал на пол за стойками, и мне удалось заметить на нем крошечные осколочки кирпича и извести, занесенные туда, очевидно, ногами. Кроме того, ссору за прилавками гораздо больше, особенно за левым и задним. Наша милая компания работает над стеной и куда-то добирается. Слева от них находится мануфактурный магазин, но... нам необходимо выяснить этот вопрос сегодня же вечером, иначе мы можем опоздать». Шерлок Холмс замолчал и погрузился в глубокую задумчивость. «Ну-с, доктор, — заговорил он наконец, — поспешите переодеться в завсегдатые кабаков Бентакуровского канала, а я тем временем схожу кое-куда. Я буду у трактира Вертунова через 2 часа. И вы узнаете меня по паре дырявых сапог, которыми я буду размахивать в воздухе». Они простились и разошлись каждый в свою сторону. Было 6 часов вечера, когда в один из трактиров на берегу Бентакуровского канала вошли 3 посетителей. Это были Грег Алфераки, Смит Коптоун и приказчик Алфераки Иван Веськов. Следом за ними на набережной появился и типичный золоторотец, бродяга с парой дырявых сапог в руке, которыми он разухабисто размахивал в воздухе. Около трактира Вертунова к нему подошел крючник, и оба они остановились. Это были Шерлок Холмс и доктор Ватсон, успевшие так изменить свою внешность, что их не узнал бы решительно никто. «Они вошли туда», — тихо произнес сыщик, указывая на трактир, куда вошли 3 пришедших. «Иван Веськов уже порядочно пьян, а те 2 только притворялись пьяными. Смотрите же, Ватсон, не спускайте с них глаз. А пока пойдемте-ка тоже в этот трактир». Постояв немного на улице и поругавшись для виду с 2-3 прохожими, они вошли в трактир. Но тех, за которыми они следили, в нем не было. Они, вероятно, заняли отдельную комнату. Посидев немного, Шерлок Холмс подозвал полового. «А ну-ка, малец, отведи-ка нам стойло», — попросил он грубоватым, хриплым голосом. Половой посмотрел на них пытливым взором. «А здесь вам мало места?» Шерлок Холмс ухмыльнулся и хитро подмигнул ему. «А ты, малый, не кабенься. Значит, мас есть, коль в трактире тесно», — с гордостью произнес он. Обращение полового сразу изменилось. Этот человек привык вращаться среди бродяг и воров и прекрасно понимал, что если вор гуляет, значит, и ему перепадет. «Не бойся, деньги вперед платить будем», — самодовольно бросил сыщик. Это заявление окончательно убедило полового в том, что гости взаправду сделали какое-то дело, и тон его стал совсем дружественным. В трактире были 3 отдельные каморки, громко именуемые кабинетами, а золотородцами – стойлами. Пройдя вслед за половым в коридорчик, Шерлок Холмс и Ватсон услышали в одном из кабинетов голоса и поэтому заняли соседнее помещение. Сюда они потребовали 2 бутылки водки, закуску и пиво. Вскоре они стали гулять. Сначала они говорили громко, орали песни и ругались, но это не мешало их привычным ушам внимательно прислушиваться к каждому слову, произносимому в соседнем кабинете. Судя по разговору, Алфераки и Коптоун уговаривали пить Веськова. Тот, видимо, уже порядочно нахватался. Он пел, орал и вел себя самым разухабистым образом. Вдруг Веськов крикнул: «Наплевать! Еще только один удар лома да маленькой пилой, и мы богачи!» «Тише, черт!» — зашипел на него один из компаньонов. В это время Шерлок Холмс во все горло заорал пьяным голосом какую-то песню. За стенкой раздалась в ответ крепкая брань. Шерлок Холмс замолчал. Пьяный приказчик еще несколько раз пытался что-то выкрикнуть, но товарищи не давали ему говорить, вливая в такие минуты ему в рот вино или коньяк. Между тем уже совершенно стемнело. Наконец наступила и ночь, а в обоих соседних кабинетах продолжался разговор. Но вот у заговорщиков вдруг замолкли голоса, и раздался громкий храп. Немного погодя, Коптон крикнул, подделываясь под пьяный тон: «Половой, получай!» Послышался спор о количестве выпитого. Затем Половой, вероятно, получив деньги, вышел и снова вернулся со сдачей. Пользуясь этим временем, Ватсон выскочил в трактир и расплатился с буфетчиком. Когда он вернулся к Шерлоку Холмсу, в соседней комнате шла возня. Пьяный приказчик, вероятно, не мог прийти в себя и лишь тяжело дышал, испуская жалобные стоны, а двое приятелей старались вывести его из трактира. Вероятно, они взяли его под мышки, так как вскоре вслед за этим в коридоре послышался беспорядочный топот и шарканье ног пьяного, которого волокли насильно. Подождав с полминуты, Холмс и Ватсон тоже покинули кабинет и, выйдя на улицу неслышным шагом, скользнули за таинственными предпринимателями. Ночь была так темна, что в двух шагах невозможно было разглядеть даже человеческий силуэт. Обе группы медленно двигались вдоль набережной Бентакуровского канала. Кругом царила тишина, изредка прерываемая пьяным всхлипыванием или воплем какого-нибудь босика, ночующего на берегу. Здесь не было видно ни фонарей, ни городовых, да сюда никто и не ходил в эту пору. С каждым шагом местность делалась все глуше и угрюмее. Вдруг впереди, вероятно, из какой-то ямы, раздался хриплый заспанный голос. «Ванюх, а Ванюх, слышь, идут, пойдем-ка пошупаем!» В темноте послышался шорох и шарканье опорок. Шерлок Холмс остановил Ватсона и, пригнувшись к самому его уху, едва слышно прошептал: «Золотородцы услышали посторонние шаги! Сейчас будет драка!» И действительно, не прошло и минуты, как тот же хриплый голос, обращаясь, по всей вероятности, к передней группе, сурово крикнул: «Стой! Не то убьем!» Секунд пять длилось гробовое молчание. Вдруг раздались звуки нескольких ударов, от которых бы разлетелись и кости. Каких-то два мягких предмета покатились на землю, и глухие стоны огласили берег Бентакуровского канала. «Что, пограбили?» — раздался насмешливый голос Каптоуна. «Лежите, пока живы! Прикончить ведь недолго!» И, судя по шагам, передняя группа снова пустилась в путь. Холмс и Ватсон следили за ними, сократив расстояние до 10 шагов. Но вот шаги впереди вдруг смолкли. «Можно здесь!» — раздался очень тихий голос Смита Коптоуна. Холмс и Ватсон замерли на месте, зажав в руках револьвер. Между тем впереди них бандиты совещались, и тихие голоса их, пониженные до шепота, благодаря ночной темноте, явственно доносились до слуха сыщиков. «Один удар и готово!» — говорил Алфераки. «Зачем? Я вовсе не намерен проливать даром кровь, когда дело свободно может обойтись и без этого», — возражал Каптоун. «Он пьян, а кроме того, я подсыпал ему достаточную дозу сонного порошка. Стоит только бросить его в такое место, где глубина воды доходит до поларшина, и он сам захлебнется, не почувствовав даже воды». «А если проснется?» — усомнился Алфераки. «Ах, да боже ты мой!» — нетерпеливо возразил англичанин. «Неужели же мне впервые проделывать это? Для того, чтобы человек утонул в подобном состоянии, достаточно одного ведра воды. Ткнул его головой в ведро, и готово! Шевелиться-то он ведь не может!» «И вы за это ручаетесь?» — недоверчиво спросил грек. «Ну, конечно же! Валяй, тащи его в канал! Нам надо торопиться, иначе станет светать. В 10 часов сойдутся служащие, а к тому времени нам надо быть далеко отсюда». В темноте снова раздались осторожные шаги и шуршание тела, которое волокли за собою грек и англичанин. Дав бандитам отойти на несколько шагов, Шерлок Холмс нагнулся к самому уху Ватсона и прошептал так тихо, что последний еле мог уловить его слова. «Вы останетесь здесь! следуйте за ними по пятам. Они бросят в канал приказчика и скроются. Вы сейчас же отыщите брошенного, благо канал мелок. Вытащите его из воды. Если он захлебнется, то откачайте его. И, доставив в ближайший участок, спешите в ярмарочное отделение Государственного банка. И там спросите меня». С этими словами Шерлок Холмс тихонько толкнул Ватсона вперед, а сам, отстав от него, остался на месте. Вдруг где-то неподалеку от него раздался всплеск воды. Затем несколько секунд все было тихо, и, наконец, раздались звуки быстро удаляющихся шагов. Шерлок Холмс пошел за ними, держась от преступников на расстоянии шагов 15. Но когда на улице стали попадаться фонари, он отстал. Ему хотелось лишь посмотреть, в какую сторону пойдут приятели. Когда он заметил, что Алфераки и Смит Коптон направились прямо к главному дому, он быстро повернулся и бегом пустился наискосок в одну из прилегающих улиц. Добежав до одного из парадных подъездов, он позвонил. Городовой, стоявший на посту, вначале удивленно взглянул на него, потом подошел. «Ты это что делаешь, босая команда?» — крикнул он грозно. «Тише!» — ответил сыщик. «Или не видали никогда агентов сыскного отделения?» Эта фраза произвела действие. Но все-таки осторожный городовой потребовал документы и лишь после этого окончательно успокоился. На звонок внутри дома послышались шаги, и мужской голос за дверью спросил. «Кто там?» «Сыщик Шерлок Холмс», — ответил англичанин. «А другой?» «Это я, постовой», — ответил городовой. «Отворяй, Иван Михайлович, не бойся». Вероятно, камердинер Иван Михайлович был хорошо знаком с ним, так как сразу узнал его голос и немедленно отпер дверь. «Что случилось?» — спросил он тревожно, впуская пришедших в переднюю. «Директор ярмарочного отделения Государственного банка дома?» — спросил сыщик. «Дома? А что случилось-то?» — снова с беспокойством спросил камердинер. «Пока ничего. Но он мне нужен немедленно, по очень важному делу», — резко перебил его англичанин. «И если вы вместо того, чтобы идти с докладом, будете заниматься праздными расспросами, я возложу всю вину на вас». Перепуганный камердинер опрометью бросился в комнаты, попросив сыщика пройти налево в гостиную. Через минуту выскочил и сам директор банка. Так как у него были гости, он еще не ложился спать и поэтому был совершенно одет. Это был средних лет мужчина крепкого сложения, сильно пробивающийся сединой в волосах и маленькой острой бородкой. Когда он выскочил в гостиную, вид у него был совершенно растерянный. Вероятно, предупрежденный камердинером, он нисколько не удивился, что видит перед собой босика. «Ради бога! Что случилось?» — спросил он встревоженно. «Никто не знает, что мы вас вызвали?» — вместо ответа спросил сыщик. «Нет, никто. В этой гостиной я принимаю только по делам, но скажите же мне, что значит ваш визит?» — ответил директор. «Вашему банку грозит опасность, и я прошу вас сию же минуту распорядиться по телефону, чтобы в отделение прислали двух вооруженных агентов. Вы сейчас же захватите с собой кассира или того, у кого находятся ключи от денежной кладовой, и вместе с ним следуйте за нами. По дороге я вам расскажу все». Директор оказался человеком умным. Он не стал больше ни о чем расспрашивать и бросился прямо к телефону. Через несколько минут все распоряжения были сделаны, а камердинер директора приказал поскорее запрячь лошадь. Надо заметить, что Шерлок Холмс, как только взялся за дело Терехова, заявил об этом нижегородской полиции и заручился от нее соответствующим документом. Сев в экипаж, директор вместе с Шерлоком Холмсом понеслись к парадному подъезду главного дома ярмарки. Для посторонней публики этот вход был закрыт, так как в верхнем этаже главного дома помещались лишь канцелярия губернатора, отделение Государственного банка и прочие правительственные учреждения. «Вы захватили с собой револьвер?» – спросил сыщик директора, как только лошадь тронулась. «Да», – ответил тот. «Но вы обещали мне разъяснить, в чем дело». «Теперь с удовольствием», — ответил Холмс. «Дело очень простое. На время ярмарки в главном доме открывается отделение Государственного банка, и к началу его деятельности в кладовой хранятся большие суммы». «Совершенно верно», — ответил директор. «Так вот, На эти суммы нашлось двое желающих. Как раз под вашим отделением помещаются два магазина: «Мануфактурный» и «Алфераки», бывший «Терехова». «Совершенно верно», — снова подтвердил директор. «Вы, конечно, слышали о таинственных явлениях, происходивших у Терехова». «А как же?» «Ну так вот», — кивнул головой сыщик. «Греку Алфераки и его товарищу нужен был именно этот магазин, так как он помещается как раз под кассой и кладовой банка. Это я определил тотчас же, как только посетил ваше отделение. Разными поддельными чудесами им удалось выжить из помещения Терехова и самим занять его место. Теперь же у них уже пробит ход в помещение между их потолком и вашим полом под самой кладовой. И, по моему расчету и некоторым данным, которые вы узнаете впоследствии, незваные гости должны пожаловать в вашу кладовую сегодня, чтобы завладеть кассой». «Господи Иисусе!» – прошептал взволнованный директор. «Вот поэтому-то мне и необходимо, чтобы ваше появление в банке не произвело ни малейшего шума», – договорил сыщик. В эту минуту экипаж уже приближался к парадному подъезду главного дома. Не дав ему подъехать, Шерлок Холмс приказал кучеру остановить лошадь и подогнать к пристани. Сами же они тихонько подошли к подъезду и отворили дверь ключом, который был у директора. Поднявшись по лестнице, они зашли в караульное помещение, где директор прямо обратился к начальнику охраны. «Здесь готовится преступление, и раскрытие его зависит от безусловной тишины. Поэтому пусть все будет так, как и было. Прикажите разводящему впустить нас в кладовую, а сами с караулом явитесь, как только услышите свисток. Мы засядем в кладовой, и дверь в нее пусть будет лишь притворена». «Слушаюсь», — поклонился офицер. В это время в караульное помещение вошли вызванные по телефону кассир, три агента и Уатсон. «Это все свои люди», — сказал Шерлок Холмс. И, обратясь к пришедшим и директору, он добавил: «Будьте любезны, господа, снять обувь. Наши шаги должны быть не слышны». Все шестеро разулись и вместе с разводящим направились в помещение банка. Вскоре дверь кладовой отворилась, печать с денежного ящика была снята, и разводящий, попросив директора расписаться в книге, удалился. Включив свет, знаменитый английский сыщик осмотрел помещение кладовой. Это была небольшая комната, заключенная в толстые каменные стены, с полом, обитым листовым железом. Посреди комнаты стоял большой кованный железный сундук, а вход в нее защищали крепкая железная решетка и обитая железом дверь. Посмотрев на эту крепкую защиту, Шерлок Холмс покачал головой. «Чтобы добраться до денег, надо немало поработать», — прошептал он. Затем стал размещать агентов. Себе и Ватсону он определил место за ящиком. Остальным же приказал выйти из комнаты и оставаться около двери, ожидая сигнала. «Если вы, услышав свисток, вскочите в кладовую и не увидите нас, то бросайтесь прямо в денежный сундук», — шепнул он агентам. И чтобы пояснить свою мысль, добавил: «Весьма возможно и даже более вероятно, что злодеи не выведут ход прямо в кладовую, а пропилят снизу дно денежного сундука. Это гораздо безопаснее, и предварительная работа будет совершенно незаметна для постороннего глаза». «Пожалуй», — согласился директор, все время слушавший и следивший за действиями сыщика с нескрываемым интересом и восторгом. Сыщик еще раз бросил вокруг себя взгляд и прошептал: «Ну-с, господа, теперь прошу вас занять указанные вам места и сидеть как можно тише. Малейший шум, легкий кашель, движение ногой или рукой могут выдать наше присутствие, и тогда мы проиграем все дело». Повинуясь руководителю, все, кроме Шерлока Холмса и Уатсона, вышли из кладовой, тихо притворив за собой дверь. Перед уходом директор по требованию сыщика отомкнул замки денежного сундука. Оставшись в кладовой вдвоем с Уатсоном, Шерлок Холмс первым делом открыл крышку железного, наполненного золотом и кредитными билетами сундука, а затем опустился вместе с Ватсоном на пол и потушил свет. Наступила могильная тишина. Положив около себя револьверы, сыщики лежали на полу без движения, словно мертвые. Время тянулось страшно медленно. Снизу не доносилось ни малейшего звука, ни шороха, способного обнаружить близость грабителей. Так прошло около часа. Но вот, наконец, где-то далеко под полом послышался легкий шорох. Сначала он был очень неясным, но постепенно шорох становился все слышнее и слышнее. Наконец, до слуха сыщиков долетел легкий скрип, словно кто-то ступал по непрочным ступеням лестницы. Этот звук исходил не из-под денежного сундука, а словно из угла кладовой. Затем на несколько секунд шум стих. Шерлок Холмс нагнулся к самому уху Ватсона и едва слышно шепнул: «Ход проделан в стене. Оттуда он идет между полом и потолком». Проговорив это, он снова замолк и приник ухом к железному настилу пола, прислушиваясь к малейшим звукам. Кто-то чуть слышно зашевелился под полом, и под самым денежным сундуком раздался осторожный скрип инструмента. К первому инструменту присоединился звук второго. Было очевидно, что под сундуком с лихорадочной поспешностью работают двое. Шерлок Холмс подполз ближе к сундуку и положил ладонь на кредитные билеты, чтобы чувствовать, на всякий случай, малейший шорох под ними. Напильники внизу работали непрерывно. Прошло около часа. Вероятно, инструмент постоянно смазывали салом, поэтому звуки были настолько слабы, что наружный часовой не мог их услышать. Но вот все стихло. Минуты две длилось гробовое молчание. Затем внизу послышалась легкая возня, словно под полом бегали мыши. И вдруг Шерлок Холмс почувствовал, что деньги под его ладонью дрогнули и всей своей массой стали опускаться вниз. Опытный сыщик сразу смекнул, в чем дело. Тихо дотронувшись до плеча Ватсона, он взял его руку и сунул ее в сундук. «Как только я дерну вас за руку, бросайтесь прямо в ящик!» — шепнул Холмс. Сам он тихо встал на ноги и нагнулся над ящиком, следя рукой за тем, как дно его довольно быстро и неровно опускается вниз вместе с деньгами. Как только верхний слой денег понизился почти до нижних краев сундука, Холмс дернул Ватсона за руку и с быстротой молнии включил свет, и оба сыщика прыгнули внутрь сундука. Раздался резкий свисток тревоги. В ту же секунду дно сундука, которое грабители опускали на руках, под тяжестью двух сыщиков рухнуло вниз. Грабители, не ожидавшие прибавления 8-пудовой тяжести, не удержали железной доски и выпустили ее из рук, покатившись в разные стороны. Все это произошло в 2-3 секунды. События сменялись с быстротой молнии. Падение было неглубоким. Между полом верхнего этажа и потолком нижнего было не более полутора аршин, так что только неожиданность слегка ошеломила сыщиков и грабителей. Через секунду обе стороны уже оправились, и в тесном пространстве завязалась отчаянная борьба не на жизнь, а на смерть. Лишь только Шерлок Холмс и Ватсон почувствовали, что упали на твердую почву, они вскочили на ноги и, выхватив револьверы, бросились на Коптауна и Алфераки. Те, в свою очередь, подумали, что их преследуют только двое, и тоже кинулись на своих противников с револьверами. В подземелье грянуло несколько выстрелов. Но в этот момент сверху подоспела помощь. Три агента и весь караул уже лезли в образовавшееся отверстие, брецая оружием. Разбойники сразу поняли, что их дело проиграно. Дав несколько выстрелов наобум, чтобы хоть на полминуты приостановить преследование, они бросились к пробитому в стене ходу, надеясь спастись через нижний магазин. Ватсон, раненый в руку, со стоном повалился навзничь. Алфераки уже успел добежать до хода, но грохнулся плашмя, споткнувшись о Шерлока Холмса, который с быстротой молнии кинулся ему под ноги. Несколько солдат в ту же секунду навалились на разбойника. Коптоун был менее счастлив. Легко раненый в ногу в начале перестрелки, он отстал от товарища и моментально был окружен преследователями. Видя, что спастись немыслимо, он решил продать свою жизнь дорогой ценой. С глухими проклятиями ринулся он прямо в гущу врагов и тремя выстрелами уложил двух солдат. Но в это время один из караульных, рассвирепевший от борьбы изо всей силы, ткнул его штыком прямо в лицо. Удар был настолько силен, что штык пробил насквозь череп, и злодей упал бездыханным. Алфераки был скручен по рукам и ногам, к разбросанным деньгам был приставлен караул, и кассир принялся их пересчитывать. Все остальные, ведя преступника, выбрались из норы и направились в полицейское управление. Известие об ограблении банка уже облетело всю полицию, и Шерлок Холмс был встречен как герой дня. Благодарности со всех сторон сыпались на него, как дождь. Сюда же, в полицейское управление, был доставлен и третий участник покушения – приказчик Веськов. Доктор живо привел его в чувство, и, узнав, как хотели поступить с ним товарищи, Веськов чистосердечно признался во всем. До суда на Алфераке и Веськова были надеты надежные кандалы, и их отправили в тюрьму. В тот же день сыщик зашел к Терехову. «Ваш магазин снова освободился, и вряд ли в нем теперь появятся привидения», — сказал он с улыбкой. «Но стену вам придется отремонтировать». И он рассказал купцу о том, что произошло. Обрадованный Терехов тут же отсчитал Шерлоку Холмсу обещанную сумму, сказав, что заплатит и Ватсону, и сию же минуту полетел в главный дом. Обыск, произведенный в квартире Алфераки, только подтвердил предположение Холмса. В этой квартире был найден проекционный аппарат, инструменты и воровская переписка, благодаря которой впоследствии удалось изловить целую шайку преступников. Обыск в квартире убитого Коптауна привел к неожиданному открытию. У бедного англичанина было найдено в матраце 60 тысяч рублей и два выигрышных билета, по номерам которых удалось установить, что Коптаун имел непосредственное отношение к пропаже денег в том банке, в котором служил. Банк получил найденные деньги и выдал по 3000 Шерлоку Холмсу и Ватсону, которые через несколько дней успели оправиться от полученной раны. А через месяц полиции удалось установить и личность Алфераки. Он оказался беглым каторжником Давидом Габудидзе, прославившимся когда-то своими разбоями и зверствами на Кавказе.